Они это понимают и делают все намеренно. Она подошла к заколоченному досками окну и выглянула в узкую щель, но ничего, кроме ночной темноты, разглядеть не смогла. Вернувшись к столу, села за свободный стул. Минуту спустя она так же, как и все остальные, безмолвно смотрела на подрагивающий свет лампы. Время остановилось. Она не знала, прошло ли полчаса, час или два, когда внезапно распахнулась дверь хижины. Они с удивлением смотрели на солдат, показавшихся на пороге. Один из солдат указал на Джордану пальцем. «Ты!» — сказал он по-арабски. «Выходи!» «Я?» — Джордана была потрясена. За все время такое произошло впервые. Даже ежедневная запись ее голоса на магнитную пленку происходила на месте, в хижине. Ее заставляли прочитывать заголовок и несколько строчек из передовой «Геральд Трибюн». Номер выпуска и число. Затем разрешалось добавить несколько слов о себя, о детях, о здоровье. После этого магнитофон уносили. Ей оставалось только догадываться, что записи требовались, чтобы сообщить Байдру об их безопасности. «Да, ты», — повторил солдат. Остальные женщины смотрели на Джордану со страхом. «Не беспокойтесь», — быстро сказала Джордана. «Может быть, пришла информация, которую мы все дожидаемся? Скоро вернусь и все расскажу». Она поднялась и вышла. Солдаты молча конвоировали ее к главному строению. Открыв дверь и впустив ее, остались снаружи. Джордана щурилась от непривычного яркого света. Здесь керосиновых ламп не было. Где-то бормотал невидимый работающий генератор, электричество. По радио передавали арабскую музыку. Лейла и Рамадан сидели за столом с третьим, которого Джордана сразу не признала, пока он не поднялся, чтобы ее приветствовать. «Мадам Альфей», — он поклонился, — «мистер Ясфир», — он улыбнулся, — «вы помните мое имя? Я польщен». Джордана больше ничего не сказала. «Надеюсь, вы удобно устроены. Сожалею, что не могу соответствовать вашему размаху гостеприимства, но, заверяю вас, мы делаем все, что в наших силах». «Мистер Ясфир», — резко прервала его Джордана, — «почему бы вам не перестать вешать мне лапшу на уши и не приступить к делу?» Зрачки Ясфира сузились. «Ах да, я забыл, вы ведь американка!» Он взял со стола лист бумаги. «Вы прочитаете этот текст на магнитофон. А если я откажусь?» «Последствия будут самые нежелательные. Видите ли, требования, которые вас просят прочитать, это последняя попытка спасти вашу жизнь и жизнь ваших детей». Джордана перевела взгляд на Лейлу, но лицо девушки оставалось непроницаемым. На столе перед ней стояла полупустая бутылка Кока-Колы. «Хорошо, я сделаю это», — сказала Джордана Ясфиру. «Прошу сюда». Он подвел ее к маленькому столику между двух стульев в дальнем углу комнаты, на котором стоял магнитофон, и протянул ей микрофон. «Говорите медленно, отчетливо. Важно, чтобы каждое слово было понятно». Он нажал кнопку. «Начинайте». Джордана опустила глаза на листок бумаги и начала читать. «Байдр, я читаю этот текст как последнее предупреждение, и они хотят, чтобы мы с тобой об этом знали. Только что стало известно, что последняя отгрузка товара «Араб Доллс» была конфискована властями Соединенных Штатов. Они считают, что ответственность за огромные материальные потери несешь ты, и посему должен перевести, в дополнение к ранее оговоренным суммам, еще 10 миллионов долларов на указанный счет не позднее первого понедельника после получения этой записи. Любая задержка или вторичная конфискация товара повлечет за собой ликвидацию договора и, следовательно, исключительную меру наказания. Только ты и немедленно можешь предотвратить гибель всей семьи». Джордана перевела дыхание и с ужасом посмотрела на Ясфира. Он жестом приказал ей продолжать. «Стало известно, что ты обратился за помощью к принцу и другим лицам и арабским организациям. Уже давно пора понять, на чьей стороне весь арабский мир. Советую прекратить терять время в поисках поддержки, которую получить невозможно». Ясфир вырвал микрофон.